«Ребята, рядом со мной встала Джема. Сегодня до обеда прошу сдать разрешение родителей и опекунов на посещение Хагсмита. Леди Поттер», поднимаю на нее удивленный взгляд. «Проследите», молча киваю и провожаю девушку задумчивым взглядом. «Видимо, твои подозрения скоро оправдаются», хмыкнул Драко. «Не было печали». Удрученно вздыхаю. «Так, молодежь», встаю, привлекая к себе внимание первого курса. «Заканчиваем завтрак. Строимся около входа в большой зал. У вас следующий урок трансфигурация, потом я вас заберу и проведу экскурсию по замку». Молодежь организованной толпой поднялась из-за стола и последовала за мной. Примечание к части. «Знаю, что мало, но это пока все, на что меня хватило после столь долгого молчания. Надеюсь вновь набрать обороты». 024. Ураган начинается с легкого ветерка. Вы когда-нибудь видели, как самый злой преподаватель в истории интерната, школы, института кричит на вас так громко и с такой яростью, что создается впечатление, будто он вот-вот закипит, а потом его голова лопнет и окружающее пространство заляпает кусочками мозгов? Нет, я это в данный момент наблюдаю. А причина в том, что спустя неделю после начала занятий, факультет Слизерин из-за меня лишился 200 баллов. Сотня от МакГонагалла и сотня от самого директора школы. Однако как-то оправдывать свои действия, пока Северус не выговорится, я не собиралась. И ему полезно пар спустить, а я легко исправлю ситуацию. Как? Я была в своем праве. Почему? А как мне было поступать, если прямо посередине урока трансфигурации ко мне телепортируется Мика и чуть ли не плача кричит о том, что плохие люди пытаются пробиться на территорию моего поместья М. А дело было так. То, что день не задался с самого утра, я поняла, когда не смогла найти свою любимую черную рубашку. Знаю, что это женская логика, но все же. Потом я легко обнаружила зелье рассеянного внимания и легкое снотворное у себя в еде и осталась голодной почти до самого обеда, так как из-за того, что мне новичков тягать на буксире по кабинетам и времени посетить кухню нет, небольшая шоколадка из инвентаря только усугубила мое состояние. Потом мне пришлось растаскивать сцепившихся наших и гриффиндорских первачков буквально за шкирки. Огреблись все, и наши, и ваши. Никто не ушел обделенным. И за это я получила по шее от МакГонагалла. Благо Снейп был рядом и осадил свою коллегу, иначе я бы ее прям там бы поломала голыми руками, отправив в вотчину мадам Помфри на долгие-долгие недели. Оценив мое состояние, декан выдал мне пузырек успокаивающего зелья и отправил на кухню перекусить, а сам забрал первогодок и увел на свой урок. Я уж было обрадовалась возможностью перекусить, но не тут-то было. Меня перехватил Дамблдор и его ничем не обязывающий разговор, но, сука, поставленный таким образом, что хочешь, не хочешь, но придется отвечать, забрал у меня все время перерыва. Короче, в кабинет трансфигурации я пошла в еще более хреновом расположении духа, так как этот старый маразматик постоянно полоскал мои мозги попытками в них проникнуть. И вот сижу я на уроке, упорото пытаюсь следовать рекомендациям раздраженного декана Львов, как раздается характерный хлопок, а потом крик: «Госпожа!» Не узнать вопль Мика было просто невозможно. «Плохие люди пытаются проникнуть в ваше поместье. Защита долго не продержится. Народ даже «а» не успел сказать, как я сжала перстень главы рода и телепортировалась к родовому камню. «Госпожа!» Криксия помог мне определить его местоположение. «Говори!» — рыкнула я, мысленно активируя вкладку снаряжения и меняя повседневную школьную форму на боевой доспех последней разработки. Палочка в руке вспыхнула и, туман из нее, быстро принял форму клинка. Люди в красных мантиях появились 3 минуты назад. Их сопровождают 3 волшебника в зеленых мантиях, и как раз они-то и взламывают защиту Мэннера. Быстро отрапортовал домовик, и я сорвалась со своего места. «Миледи!» — встретил меня у выхода из подземелья приставленный ко мне оборотень. «Охраняйте мою дочь!» — рыкнула я, проносясь мимо. «Понял. 2 секунды, и я стою напротив сломанных ворот ограждения. 7 авроров и 3 удивленных невыразимца. Немая сцена. 10 хорошо обученных волшебников, из которых 7 профессиональные борцы с себе подобными и 3 умников из министерского отдела тайн. Красота! По какому праву вы вламываетесь на мою землю?» — прорычала я. «По какому праву вы портите мое имущество?» «К нам поступила достоверная информация о том, что в этом поместье скрывается серийный убийца Сириус Блэк», — надменно вздернув нос, ответил какой-то молодой волшебник из Авроров. «У нас приказ министра проверить эту информацию». Данное заявление мне совершенно не понравилось и только подлило масло в весь день пытающийся вспыхнуть, огонь ярости. Медленно поднимаю руку с палочкой-мечом, указывая кончиком лезвия ему точно в грудь и тихо, но так, чтобы меня услышали, шиплю. Прочь, с моей земли. Препятствие расследованию, легко кивает мужчина и начинает поднимать свою палочку. В этом случае мы вынуждены применить силу. Пе. Он попытался кинуть в меня обездвиживающее заклинание, но я оказалась быстрее. Мгновенный замах, бросок клинка в его сторону и перед глазами сообщение. Вы нанесли критический урон противнику. Пробито левое легкое и задето сердце. Противник убит. А дальше понеслась свистопляска. Привыкшие к тому, что вальпургиевых рыцарей либо переловили, либо запугали, авроры расслабились и перестали уделять должное внимание тренировкам. Как следствие, они совершенно не ожидали от 13-летней девочки такой прыти и уж точно никак не ожидали, что волшебница предпочитает сражаться в ближнем бою вместо того, чтобы держаться на расстоянии и, используя укрытие, кидаться в противника заклинаниями. В тот момент, когда эти дебилы попытались мне что-то сделать, они подписали себе смертный приговор. Единственный, кто никак не пытался на меня напасть, был один невыразимец, что быстро ретировался с моей земли и трансгрессировал. Остальных восьмерых ждала неминуемая гибель от моих рук, так как только за первые 3 секунды погибло двое. Мне даже не пришлось звать на помощь оборотней. Прошу, не, противник убит, совсем мальчишка. Пронеслась в моей голове ленивая мысль, в тот момент, как я извлекла из пробитой головы Аврора свой клинок, и все, ни раскаяния, ни сожаления, только покой, со всеми своими заморочками-заговорами, отловом членов ордена прожаренной курицы я и не заметила, как мои нервы начали звенеть от напряжения. Я забыла о своих инстинктах. Я перестала обращать внимание на то, что мое внутреннее я желала убивать. Не монстров в барьерах, а людей. Вот, подвернулись. Ха. Расслабленно выдыхаю, откидываю голову назад и машинально слизываю влагу с губ. Соленая и отдает медью. Сама собой на лицо наползает довольная улыбка, а тело бьет приятная дрожь. Вот и началась подростковая перестройка организма. У кого-то просто скачет настроение. Хохочет, смеется, грустит. Я вот психую и хочу убивать. Мило, чё? Миледи холодный и чуточку отстраненный голос. Оборачиваюсь и смотрю на рыцаря смерти, что недавно прислал Кощей. Пару секунд играем в гляделки и рыцарь опускает взгляд. Что прикажете делать с трупами? Сей. Да, госпожа, мгновенно материализуется рядом со мной домовик. Отнеси тела в холодильник. Будет исполнено. Кивает слуга и приступает к выполнению поручения. Иди в дом, киваю я рыцарю, и тот, кивнув, удаляется. Стоило только рыцарю войти в здание, как напротив сломанных ворот начинают появляться мракоборцы и сразу же начинают кидаться боевыми заклинаниями. Как мило, глумливо ухмыляюсь, смотря на попытки этих спецназовцев пробить защитный барьер моего мэнера. Барьер, выведенный в режим осады. Минуты две продолжается непрерывный обстрел, после чего за спинами людей появляется сам грозный глаз Грюм. Прекратили этот фарс. Басисто рявкнул главный мракоборец, и все затихло. Громко стукая по каменной кладке дороги своим протезом, мракоборец подошел к воротам и уставился на меня своим артефактным глазом. Забавное зрелище, скажу я вам. Убери барьер, гаркнул он не меня. Еще чего-нибудь? Склонила я голову на бок. Может, мне еще и раздеться? Ты напала на авроров и пройдешь теперь с нами. Для пущего эффекта этот псих стукнул своим посохом по камню, и вокруг разошлась энергетическая волна. «Убирай, иди лесом», — фыркнула я. «Поттер», — рычит мракоборец, — «ты даже не представляешь, что надела. Сними барьеры, я и Дамблдор сделаем все, чтобы твоя участь была мягче, чем ты тут натворила». «Повторяю», — устало вздохнула я, — «иди лесом». «Ты сама напросилась», — покачал головой Грюмый, достав палочку, начал выписывать ею замысловатые рисунки перед собой. Однако, должна отметить, что этот псих-мастер своего дела. Сложные цепочки заклинаний очень лихо начали резонировать с плетением защитного барьера, что выдало в нем бывшего разрушителя проклятий. Силен. Правда, это не отменяет того факта, что вступи он на территорию моего дома, половина его сил, как не бывало, но мне ведь не нужно, чтобы ломали барьер вокруг моего мэнера. Еще один взмах палочкой, дядя, тихо предупредила я его и подняла палочку перед собой. И ты обзаведешься еще одним проклятием или шрамом, а то и вообще пропишешься в мундла. Вместо ответа Алластер глумливо ухмыльнулся, не прерывая своего занятия. Ну, я предупреждала, высший приоритет, вторжение на территорию, тихо зашептала я, закрыв свое лицо рукой с зажатой в ней палочкой. «Запустить протокол защитника». Аластер удивленно крякнул и рухнул на пятую точку. Правда, палочку он так и не выпустил, но сейчас ему это вряд ли поможет. Спустя секунду за ним на землю последовали все собравшиеся мракоборцы. Народ начал корчиться в муках и кричать, хрипеть, звать на помощь. Искусственный глаз Грюма вращался, как сумасшедший, отражая эмоциональное состояние жертвы защитных чар. «Это боль, я знаю, так как лично настраивала защитные плетения, значительно усовершенствовав их и дополнив своими идеями, что выдавало мое воспаленное сознание. Раньше защита Мэнора была построена на атакующих и защитных чарах, теперь же первый слой обороны моей земли действовал более тонко. Охват защитного барьера значительно шире официально заявленного и скрыт почти на всех уровнях восприятия. Попав в эту область, возможная будущая жертва получает отрицательный заряд и стоит мне только активировать протокол защитник, как со стороны второго слоя барьера прилетает положительный. По отдельности они совершенно безвредны, однако вместе, да, Круция нервно курит в сторонке. Думаю, достаточно, леди Поттер, раздался у меня за спиной спокойный и уверенный голос. Хорошо, мистер Храст, кивнула я и отключила активную защиту Мэнора. А теперь, мой личный адвокат вышел вперед и мило улыбнулся поднимающейся с землю боевой группе мракоборцев. Правда, от его улыбки их всех передернуло. Я хотел бы увидеть необходимые документы, дающие вам право здесь находиться и, тем более, угрожать и нападать на мою клиентку. Вместо того, чтобы слушать разбирательство моего адвоката и мракоборцев, я молча развернулась и пошла домой. Только я вошла в холл и сделала пару шагов, как на меня спрыгнула Стелия. «Мама!» – обеспокоенно пискнула дочка и вцепилась в меня всеми конечностями. «Все в порядке, дорогая», – успокаивающим голосом ответила я и зарылась лицом в ее густые темные волосы. «Ты пахнешь кровью», – пожаловалась девочка. «Это потому что я вся в крови», – тихо хохотнула я и пошла к себе в комнату, приводить себя в порядок. Спустя час, в поместье вернулся весьма довольный собой Храст. «Мы как раз сидели на кухне и пили чай, а я еще и держала в руках краткое и лаконичное письмо от Драка. Помощь нужна, хе, быстро он. Как успехи?» — поинтересовалась я. Многообещающе хмыкнул мужчина и сел за свободный стул. «Авроры потребовали вернуть тела погибших от ваших рук и обещали довести дело до Визингамота. Справимся?» «О, да», — ухмыльнулся Храст, а Стелия боязливо пискнула. «Думаю, пора начинать вторую фазу возврата моих сбережений. Вы уверены?» Храст удивленно на меня посмотрел. «Абсолютно», легко киваю и протягиваю ему медальон с печатью моей семьи. «Можете нанимать любых специалистов, каких посчитаете нужными. Пора взбодрить это болото. Раз они решили, что имеют право вламываться в мой дом, то нужно напомнить им о том, сколько они задолжали моему роду. Также свяжитесь с лордом Малфоем. Люциус с удовольствием примет участие в предстоящем представлении. Кроме того, я хочу возобновления рассмотрения дела Сириуса Блэка. Ваше заявление как потерпевший ждет, не дождется своего времени», понимающе кивнул мужчина. «Задействуйте все, что вы смогли нарыть по этому поводу. Абсолютно все. Мне необходимо оправдание Сириуса. Он может попасть в лапы Дамблдора», нахмурился Храст. «Чтобы этого избежать, вы можете обратиться к моей тете, Нарциссе Малфой. Она его сестра и может выступить, как гарант его хорошего поведения, и кроме того, поместье Мальфоев легко оградит его от Альбуса. Это будет интересный год», — хмыкнул юрист и принял из моих рук медальон. «Не сомневаюсь», — я криво усмехнулась. «Раз Альбус со своими подручными решили действовать силой, то и мы начнем на них давить». Разбирательство с министерством и Авроратом растянулось почти на неделю. Меня действительно вызвали в Визингамот, но к подобному развитию событий мой адвокат был готовым. Более того, так предвкушающе ухмылялся, что даже меня пробрало. На самом заседании присутствовал и Дамблдор, и этот хмырь пытался давить на меня своим осуждающим взглядом. Сетовал на то, что я несовершеннолетняя и могу совершать ошибки. Всячески взывал к милосердию. А потом меня спросили, раскаиваюсь ли я в содеянном. «Нет», — холодно бросила я, смотря прямо в глаза главе суда. «Тогда мы хотели бы выслушать защитника обвиняемой», — с удрученным вздохом вселенской скорби произнес Дамблдор. «Благодарю», — ухмыльнулся Храст и сделал шаг вперед. «Ой, что тут началось?» «Именно в момент речи моего юриста я поняла, не отдам. Этот гений мозгодробильного юридического дела откопал такие законы, что не утратили силу и такие мои права, как главы рода, что выходило так, что Аврорат остался мне еще и должен. Это было вопиющим нарушением всех соглашений, оставшихся еще со времен Палаты Лордов, что Министерство село в такую лужу, что словами не описать. Дамблдор попытался прекратить речь мистера Хроста, но вмешался Малфой, и всем собравшимся пришлось выслушивать моего адвоката до конца. Не зря я позвала его на это заседание. Как результат, прямо в зале суда 12 лордов встали и заявили свои претензии к министерству. Рассмотрение моего дела было прекращено официальным невиновно. Дальше я слушать не стала. Разбирательство псов и министерства меня совершенно не интересовало. Самое смешное в том, что даже если сейчас Корнелиус Фадж попытается протолкнуть какие-то корректирующие законы, это его не спасет. Нарушение законов имело место быть до внесения поправок, и теперь им не отвертеться от ответственности. Никак. Но моя победа в суде над Авроратом не спасла меня от праведного гнева моего декана. «О чем ты думала?» — продолжал орать Снейп. «Мы как раз были в его покоях, и мужчина совершенно не стеснялся в выражениях. Ты хоть понимаешь, как подставила свой факультет? Ты теперь...» Самое смешное, что он обвинял меня именно в моей безрассудности, в том, что я выступила одна против авроров. О том, что я их собственноручно умертвила, он не сказал ни слова, даже похвалил. Но все равно это не остановило его от ругани за подставу факультета. «Вот как я теперь смогу выдвинуть тебя на должность старосты?» — устало выдохнул с ней и прирухнул в свое кресло. Пару минут Северус молчал, а потом махнул на кресло напротив себя, приглашая меня присесть, так как 30 минут его матюгального монолога я стояла, да и он расхаживал из стороны в сторону. «Ты была идеальным кандидатом на эту должность, а теперь Дамблдор найдет целую кучу отговорок. Благодарю за оказанное доверие», — учтиво кивнула я, присаживаясь напротив декана. «Но я не хотела занимать эту должность». «Хотела, не хотела», — проворчал Снейп. «Тебе необходим опыт в управлении людьми. Как глава рода, ты обязана уметь это делать. Даже если тебя каким-то образом обучили этому нелегкому ремеслу, тебе необходима практика. Своим поступком ты перечеркнула всю подготовку. Еще бы пару месяцев, и совет попечителей одобрил бы твою кандидатуру на следующий год. Теперь же эту должность займет Дафна». «Еще раз прошу прощения», — кивнула я, демонстрируя свое осознание содеянного и ту монументальную работу, что проделал мой декан. «Ладно», — он махнул рукой, как бы обозначая, что вопрос пройден. «Что собираешься делать с потерянными баллами? Факультет сожрет тебя живьем за такую подставу. Завтра, во время завтрака, я выступлю перед студентами и профессорами. Баллы нам вернут». «Легко», — пожал я плечами. «Вот так просто», — хмыкнул Северус. «Читала устав?» «Естественно», — фыркнула я. «Там черным по белому написаны мои права как главы рода во время обучения в Хогвартсе. Я была не просто в своем праве, но еще могу и привлечь декана Гриффиндора к ответственности и поднять вопрос о ее компетентности». «Вот этого не надо», — покачал головой Зельевар. «Минерва тебя, конечно, не любит, но лучше оставить ее на занимаемой должности. Ты и так не особо популярна у львов, а так они вообще тебе проходу не дадут». «Ладно», — беззаботно пожимаю плечами. «Хорошо», — устало вздохнул декан и кивнул. «Можешь идти. Спокойной ночи», — тихо пожелал он мне в спину. «Спокойной ночи, Северус», — попрощалась я с мужчиной и вышла за дверь. Как я и обещала Снейпу, на следующее утро, прямо за завтраком, я встала перед преподавательским столом и произнесла короткую речь с объяснением произошедшего и своим протестом в необоснованном снимании баллов со своего факультета. Маккошка попыталась возмутиться, однако, все студенты Хогвартса с квадратными глазами смогли увидеть работу правосудия школы во всей своей красе. Замок вернул в песочные часы баллы моего факультета, чем вызвал недовольство со стороны Гриффиндора и радостные возгласы слизеринцев. «Как так?» — крикнул какой-то маглорожденный со стороны гифов. «Все очень просто», — я мило ему улыбнулась. «Согласно правилам, прописанным в уставе нашей школы, я, как глава рода Поттер, имею полное право, без объяснения причины разрешения, воспользоваться порт-ключом в своем перстне, если моему роду грозит опасность, что и произошло ровно 5 дней назад. Я начала мерно расхаживать перед вынужденной аудиторией, чем заставило даже особо ленивых следить за мной взглядом, что в свою очередь увеличило уровень прикованного ко мне внимания. Без объяснения причин своих действий, Без официального уведомления Авроры начали портить защиту моего Мэннера. Все нарушенные статьи законов магической Британии были детально описаны в статье Риты Скитер в выпуске «Ежедневного пророка», что поступил в продажу на следующий день после заседания. Как глава рода я имела право сделать с ними все, что пожелаю. «Убийца!» — выкрикнул еще какой-то парень со стороны грифов. Но я только милостиво улыбнулась на такое заявление. А на это я хотела бы вот что сказать, точнее спросить. Я остановилась и обвела взглядом внимательно слушающую меня аудиторию. «Как, по-вашему, Волан-де-Морт живой?» И тишина. Жду пару мгновений, а потом с тихим смешком выдаю. «Вот и ответ на твой вопрос, Денис», — обозначила я крикуна, чей старший брат был убит мною в этом инциденте. На моих руках была кровь, когда я еще и говорить-то не могла. «Вы все забываете, что живем мы не в сказке. Думаю, мы поняли вашу точку зрения, мисс Поттер», — прервал меня Дамблдор. «Садитесь, как вам будет угодно, директор», — хмыкнула я и вернулась на свое место за столом Слизерина. «Опрометчиво», — тихо произнес Драко. «Его брат, я знаю», — ухмыльнулась я. «И если этот дурак не включит мозг и попытается отомстить, то отправится прямиком за своим братом», что в принципе почти и произошло спустя еще неделю. Когда я вечером возвращалась из библиотеки, этот деятель мудрой мысли со своим дружками попытался на меня напасть в темном коридоре. В результате, трое грифов оказались у мадам Помфри, куда были доставлены лично мной. И опять МакГонагалл попыталась снять с меня баллы, но прибывший с ней Птак осадил свою коллегу, что та быстро убежала жаловаться директору. «Ты ходячая катастрофа, ты знаешь об этом», — прорычал Снейп, как только дверь за Минервой закрылась. «Такова моя участь», — вздохнула я. «А ваша — все это терпеть», — хихикнула я. «Минус 5 баллов, мисс Поттер», — не меняя интонации, выдал Северус и направился в сторону выхода из владений нашего медика. «Есть минус 5 баллов», — шутливо козырнула я ему в спину. Тихий рык был мне ответом, и я не удержалась, чтобы не добавить: «И я тебя люблю, Северус». «Ох, зря я так пошутила. Месяц отработок – это неприятно, а вообще странно, почему так мало? Тем более, Помфри ведь тоже слышала, что я сказала, и не удержалась от смешка. Это интересно. Месяц у Филча на побегушках прошел как-то буднично. Впечатление даже не портил жалостливый Люпин. Этот бедный и больной преподаватель, пусть и был отличным специалистом в различных созданиях и способах борьбы с ними, но объяснял все, как для малолетних, совершенно не разделяя первый курс и седьмой. Я специально уточняла у старших студентов. Канонного Богарта еще не было, но, чую, пятой точкой, будет. И я, если честно, не хочу с ним встречаться. Почему? Опять же пятой точкой чую. Люпин пока держится от меня подальше, но я постоянно ловлю на себе его взгляд. И смотрит он на меня со смесью жалости, вины и разочарования. Видимо, не оправдала я его надежды, как дочь его лучшего друга. Обломчик вышел. А вот когда вышел номер пророка, где Рита с неприкрытым удовольствием прошлась по головам чиновников, Римус начал смотреть на меня откровенно осуждающе. А дело было так: где-то в середине октября на завтрак прилетели совы с почты, и, когда народ взял в руки газету, в большом зале наступила гробовая тишина, в которой было отчетливо слышно, как я совершенно спокойно хмыкнула и продолжила свой прерванный завтрак. Директор очень-очень быстро смылся, и я готова поклясться, что рванул он как раз в Визингомат, где его благополучно отстранили от предстоящих дел, так как он проходил там не как судья и обвинитель, а как обвиняемый. Хочет он этого или нет, но ему придется вернуть хотя бы часть того, что он украл за время своего опекунства над Омной. Через неделю вышел следующий номер пророка, и вот тут в шоке были даже преподаватели. «Девочка, которая выжила, требует пересмотра дела Сириуса Блэка», — гласила статья. И вновь я стал объектом всеобщего внимания. Какие только взгляды на меня не кидали студенты, и только моя команда меланхолично продолжала свой завтрак. «А что вы хотели? Это еще что? Вот-вот в дело вступит Невилл. Хе-хе». Как я и предрекала, скандал вышел знатный. Мало того, что почти все имущество рода Поттер было продано без веских на то причин и с одобрения моего опекуна, так еще и сделано это было незаконно. Потом был официальный пересмотр обстоятельств дела Сириуса, куда вызывали меня, и где я, под клятвой чести, поведала временному судье Визингомата в лице Амелли Боунс и присяжным свою основную версию невиновности Блэка. Именно тогда я официально объявила на всю магическую Британию о том, что Сириус Блэк — мой магический крестный отец. Это заявление было, как гром среди ясного неба. Как контрольный аргумент, был приглашен специалист банка Гринготс, который провел ритуал определения таких вещей, и в моем левом плече проявилась печать именного защитника. После этого, все тот же специалист подтвердил наличие в этой печати герба рода Блэк и пояснил непонимающим то, что если бы мои родители погибли по вине Сириуса Блэка, то мы бы имели не преступника, а труп. Амелии потребовалось 10 секунд для того, чтобы переварить полученную информацию, все взвесить и объявить свое решение. Во всех газетах и объявлениях была обнародована эта информация, и было подано официальное обращение к Сириусу, с просьбой явиться на суд и принять участие в разбирательстве. Неприкосновенность обвиняемого была, гарантировала магической клятвой Амелии Боунс, как главы Аврората, не как волшебницы, а как главы Авроров, что приводило к тому, что это было равносильно клятве всех Авроров вместе взятых. Осталось только ждать того, чтобы Сириус наконец-то выполз из норы и предстал перед судом. Контрольной в голову для министерства Элбуса стало обращение бабушки Невилла с требованием повторного рассмотрения дела Беллатрисы. Представ перед судом Визингамота, Невилл был абсолютно спокоен и совершенно будничным тоном поведал присутствующим правду о том, что на самом деле произошло, о том, что его родители состояли в Ордене Феникса, о том, что они, по непроверенным данным, пришли к выводу о том, что Белла носит под сердцем ребенка Волан-де-Морта, и напали на Лестриндж с целью выпытать информацию о месте, где прячется их лидер. Пытки привели к выкидышу, и пострадавшая женщина была в своем праве, когда запытала его родителей до невменяемости. Перечислив все эти доводы, Невилл официально, при свидетелях и самой магии, снял все обвинения с Беллатрисы и признал ее право мести по отношению к его родителям. Шумгам, поднятый маглорожденными и полукровками, был пресечен его спокойным голосом. «Если вы не знаете законов магии, то вы не вправе обвинять ни меня, ни пострадавшую женщину. Беллатриса имела право на месть, и она ее совершила. Как, якобы, пострадавшая сторона, я снимаю все обвинения с Беллатрисы Лестриндж. Спасибо за внимание». На следующий день вышла разгромная статья от Риты. Так как дело было официальным и с присутствием журналистов, министерство не могло задушить в зародыше шумиху. Рита прошлась по всем, кто находился на тот момент на постах, и всем, кто был у власти после. Она припомнила им и то, что образование в Хогвартсе упало, из-за чего многие чиновники даже были не в курсе законов магии. Она припомнила им и то, что Беллу, как и Сириуса, не допрашивали с помощью Вератера Сума или с помощью специальных клятв. Она опубликовала факты о том, что имущество уничтоженных родов волшебным образом распределили между собой работники министерства, огребли все. Мы даже глазом не успели моргнуть, как Дамблдор вылетел с поста главы Визингамота, а Международное объединение магов прислало ему требование вернуть все заслуженные регалии, и теперь он больше не является представителем Англии на заседаниях. Да и вообще там теперь его видеть не желают. Кресла под Фаджем и Краучем закачались с такой силой, что было удивительно, как они до сих пор умудряются на них держаться. Чую я, что на следующих выборах министра имя Фаджа не будет в списках кандидатов на этот пост, а я прослежу, чтобы туда добавили еще два имени, Малфой и Храст. По-моему, это два самых адекватных представителя волшебников для этой работы. За всей этой кутерьмой мы даже и не заметили, как наступил Новый год. Студенты ходили пришибленные и пытались собрать обратно мозаику с названием «Самый светлый и добрый волшебник современности», а мы тихо посмеивались истине. 0.25. Освобождение невиновных. Предатели. Принес, мой голос разнесся по пустому подземелью, легко отражаясь от каменных стен. «Да», — ответил мне Рональд, чуть скривившись, и протянул мне клетку с мечущейся в ней облезлой крысой. «То, что ты рассказала, правда», — тут же уточнил парень, как только я забрала у него ношу. «Абсолютная правда», — Рон, ухмыльнулась я, рассматривая трясущуюся крысу, что начало истошно верещать, стоило мне только на нее посмотреть. «Ну, здравствуй, Питер Петтигрю. Тогда какого Мордрида он еще жив?» — зарычал наш берсерк. «У каждого из нас в этом спектакле своя роль», — ответила я, спокойно выдерживая объятый безумием взгляд. Несколько секунд игры в гляделке, и Рон глубоко вздыхает. Еще пара секунд, и боевое безумие отступает в сторону. «Ясно», — кивнул он, — «что его ждет?» «Прежде, чем ответить, я наложила на клетку чары тишины, а потом накрыла платком. Как только Сириус выйдет на связь и его оправдают, я выпущу крысюка на волю. Он чувствует зов хозяина, и именно это мне и нужно. Хочешь узнать место, где прячется Волан-де-Морт, и прихлопнуть его, пока тот не восстановил силы?» — кивнул Рональд. «Все возможно», кивнула я. «Ладно», осмотрелся парень. «Скоро отбой и мне лучше идти, а то нарвусь на твоего декана и...» «Ну ты поняла», он неопределенно махнул рукой. «Да». После принятия наследия своего рода Рональд стал достаточно вспыльчив, однако мне все же удалось привить ему самообладание. Правда, его самообладание заканчивается ровно в тот момент, когда Северус начинает его отчитывать. Должна отдать должное Снейпу, так как наш ужас подземелья еще ни разу не довел этого берсерка до срыва. «Сей!» – тихо шепнула я в пустоту коридора. «Да, госпожа!» – мгновенно появился передо мной домовик. «Крыса на твоей совести!» Отдала я ему клетку. «Заботься о ней и всячески следи за его здоровьем, ни в коем случае не выпуская из клетки до моего прямого приказа». «Слушаюсь», — поклонился Сии, взяв клетку в руки, аппарировал. «Вот скажи мне, драка, когда ты наконец поймешь, что прятаться от меня бесполезно?» Спокойным голосом произнесла я в пустоту. «Когда пойму, как ты это делаешь», — последовал ответ, и парень скинул с себя мантию-невидимку. «Каждый раз я учитываю твои ответы и исправляю ситуацию, но каждый раз ты выкидываешь очередной фортель», — Малфой недовольно скривился. «Драка», разочарованно покачала я головой. «Ты о чем думал, когда мастер Певерел давал вам лекции об особенностях ваших возможных противниках?» «Ни о чем», — огрызнулся парень. «Я его внимательно слушал и запоминал». «Тогда дам подсказку», — хмыкнула я, разворачиваясь и идя в сторону выхода из подземелья. «Я, некромант, твою мать!» — тихо прошипел Малфой-младший и хлопнул себя по лбу. «Добавь сюда еще и то, что ты потомок эльфов, а у нашего брата и твоих предков всегда были весьма теплые отношения. Вы чувствуете жизнь», — сам себе кивнул идущий рядом со мной парень. «Логично. Факт. Ладно», — улыбнулся драка. «Больше не буду пытаться подслушивать без разрешения. Считай, что ты его получил», — вернула я ему улыбку. «Главное, не попадайся. Ты выполнил то, что я просила». Драка несколько секунд молча шел рядом со мной, а потом отрывисто кивнул. «Да, и мое уважение к основателям выросло не просто на порядок, а до невообразимых высот», — выдохнул он. «Все твои предположения подтвердились. Думаю, теперь не требуется объяснять, куда делись твои предки», — удовлетворенно кивнула я. «Более того», — драка вымученно усмехнулся, — «я их полностью поддерживаю. Не забывай, что ты наполовину человек», — напомнила я ему. «Даже не думал этого забывать», — покачал головой наш полуэльф. Правда, в этот момент мы вернулись на оживленную часть коридоров школы, и нашу пару начали провожать завистливые взгляды женской части студентов. «Мне от этого не легче», — скривившись, добавил он. «Кстати об этом», — хихикнула я. «Что с контрактом между Малфоями и Паркинсонами?» «Разорван», — без промедления ответил парень. «Пенси и я больше не подходим друг к другу». «Все так плохо?» «Не то чтобы я удивилась, но чтобы так?» «Да», — вновь кивок, в подтверждение его слов, совмещенный с приветствием однокурсников. «Полная противоположность, эльфы». Удрученно вздохнула я и залезла во внутренний карман мантии. «Держи». Драка заинтересованно взял листок бумаги и, развернув его, принялся с интересом вчитываться в текст. Несколько минут он шел молча, а потом скептически на меня посмотрел. «Ты это серьезно?» — уточнил он и уничтожил листок бесполочковой невербальной формулой. «Силен». «Абсолютно», — уверенно кивнула я. «Гарри», — вздохнул парень, — «она, конечно, замечательная девушка, но ты забываешь о проблеме рода Малфой». «Пф», — фыркнула я. «Ты давно у гоблинов был на проверке?» «Прохожу в конце каждого курса школы», — кивнул полуэльф и напрягся. «Пройди в ближайшее время», — ухмыльнулась я. «И отца возьми с собой. Пусть тоже пройдет проверку. Что мы там увидим?» «А как же сюрприз?» — искренне возмутилась я. «Вредина», — фыркнул Малфой. «Мы как раз вошли в гостиную нашего факультета и автоматически направились в сторону комнаты драка. Стоило только двери за моей спиной закрыться, как парень поинтересовался, что по поводу судебных исков. Тетю Беллу оправдают, с учетом того, что уже вылилось на головы наших правителей?» — хихикнула я. «Поверь, Белли еще и должны останутся. Хотелось бы, но вряд ли», — скривился драка и вновь поинтересовался. «Почему ты не говоришь моему отцу и маме, что тетя Белла у тебя в поместье?» «Пока рано», — вздохнула я. «Беллатриса сейчас проходит курс лечения после Азкабана. То, что ты видел, было только началом. Невилл совершил очень храбрый и, главное, верный поступок». На этом моменте драка опустил взгляд в пол. «С помощью его подарка я убрала то, что наворотили с ней его родители, а дамоклов меч, зависший над родом Лангоботом, был убран. До сих пор передергивает от таких подробностей, дернулся Малфой. Спасибо, что просветила. Всегда, пожалуйста, ухмыльнулась я. Я так понимаю, что мы перешли на фазу подготовки. Да, кивнула я. Суды и скандалы лишь подготовка. А дальше что? Сюрприз. Растянула я лыбу. Ты бываешь просто невыносимо. Возмутился полуэльф. Вернувшись в поместье, меня мгновенно захлестнули дела рода и необходимость уделять внимание дочери. Как я сказала ранее, Стелия развивается крайне быстро. В самом начале она была развита не более, чем двухгодичная девочка. Сейчас ее развитие, как физическое, так и ментальное, добралось до отметки 5 лет. Тренировки очень быстро развивали ее тело, а занятия ударными темпами наращивали интеллект. И пусть темпы ее развития замедляются, но с такой скоростью Стелия пойдет в школу максимум через 2 года, что меня абсолютно не радует. Стоит ей только достичь порога первого магического совершеннолетия, как Дамблдор узнает о моей дочери. Стоит ли говорить, что судебные иски и же с ними есть не что иное, как вынужденная мера. Сейчас мы дружно сидим в библиотеке и пьем чай. Ежегодные ритуалы прошли штатно, и каждая из нас получила свой маленький бонус. Так, Дженнерва получила в свое распоряжение камень рода, точнее, его заготовку. А я, прямое указание сверху от магии помочь девочке создать родовой алтарь, не обратиться к гоблинам, а помочь самостоятельно. Это было неприятно, но деваться мне все равно некуда. Стелия активировала свое магическое ядро. Еще комментарии нужны, что дальше? Отхлебнув немного чая, поинтересовалась Дженни. Дальше, я криво усмехнулась. Мы с тобой запремся в лабораториях и закончим наш проект. Это так необходимо, и удрученный вздох. Да, я внимательно посмотрела на подругу вассала. Хочешь ты этого или нет, но люди доигрались. Не переноси свой гнев на обычных людей, взмолилась Витая. Подумай о предстоящих жертвах. Говоришь, как истинный маг жизни, фыркнула я. Скажи мне, Дженнерва Бенефис Витая, что будет, когда изнанка будет переполнена? Я все понимаю, воскликнула девочка. Но использовать артефакт прокола и Джинни, рявкнула я, и она стыдливо опустила глаза в пол. Попрошу не забываться, что ты говоришь со своим сюзереном. От моего-то на подруга пугливо вжалась в спинку кресла. То, что я спланировала, и то, что собираюсь сделать с этим миром, необходимо. Люди и волшебники забыли свое место. Глубоко вздыхаю и успокаиваюсь. Посмотри вокруг, Джинни. Мы имеем огромное количество простых смертных, что в своей тупости грызут друг другу глотки и пропитывают изнанку негативом и кошмарами. И толпу волшебников, которые выкинули знания об отражении этого мира, чем оскорбили мать магию и привели мир к грани самоуничтожения. Мой план необходим, чтобы сбросить давление на грани и хоть как-то исправить ситуацию.